середины 18-го, на середины 19-го, начало 20 века. И тихо, и ясно, и пахнет сиренью, и где-то звенит соловей, и веет мечтательно сладкою ленью от этих широких аллей. Река чуть трепещет холодную сталью, не в силах мечты превозмочь, и дышит любовью, и дышит печалью весенняя страстная ночь. И тихо, и ясно, и пахнет сиренью, и где-то звенит соловей, и веет мечтательно сладкою ленью от этих широких ветвей.